Да, я коллекционер чужого добра. Мы обнаружили также $400 США и на $5000 французских франков. Откуда эти деньги, Ралф? Какие? Ну, любые, о которых ты пожелаешь нам рассказать. Ну, доллары я выиграл в трек. А те? Один француз должен был мне золото, а отдал деньгами, франками, вот и все. Мы уже сопоставляем найденные у тебя вещи со списком похищенных, Ралф. Ну и сопоставляйте, вдруг разозлился тот. От меня-то чего вы хотите? Отрабатывайте свой хлеб. Никто вам его на блюдечке не принесет. Ишь, чего захотели? Мне больше нечего вам сказать. Увидите его, распорядился начальник уголовного розыска. Следующий. Блейк Дональд. Тетуан 2. Без заявления. Клинк поудобнее устроился на стуле и опять задремал. Чек номер 018 был выписан Джорджу Бабику всего на $5. Карелла не придал ему большого значения, но поскольку он оставался одним из необъясненных, решил проверить его. Бабик, как оказалось, был фотографом. Его ателье располагалось прямо напротив здания окружного суда. Судя по объявлению в витрине, здесь изготавливались фотографии на водительские права, охотничьи билеты, паспорта, лицензии таксистов, разрешения на хранение и ношение оружия и тому подобное. Ателье было тесное. Бабик, крупный мужчина с густой, черной, растрепанной, пропахшей проявителем шевелюрой, похож был в нем на жука в ловушке для муравьев. «Да разве запомнишь?» — ответил он на вопрос Кареллы. «Ко мне тут миллионы людей ежедневно приходят. Платят наличными, платят чеками. Уроды, красавицы, худые, толстые. На моих снимках все одинаково выходят. Словно я снимаю их для вас. Вы видели эти протокольные рожи? Образины. Так что разве запомнишь? Как вы ее назвали? Ах да, Клодия Дэвис. Одно лицо из тысяч, больше ничего. Еще одна уродина. А зачем она вам? Чек фальшивый? Нет, чек в порядке. А чего же вам надо? «Ничего», — сказал Карелла, — «извините». Он вздохнул и вышел на улицу. Готическое здание окружного суда было белым под ярким августовским солнцем. Карелла вытер лоб платком и подумал о словах фотографа. «Одно лицо из тысяч, больше ничего». Еще раз вздохнул, он пересек улицу и вошел в здание суда. Там, под высокими сводчатыми потолками, было прохладно. Прочитав указатель, Карелла прошел вначале в отдел автотранспортных средств и спросил служащего, не обращалась ли к ним за документом, требующим фотографии, некая мисс Клодия Дэвис. «Фотографии требуются только для водительских прав», — ответил клерк. «Будьте любезны, проверьте», — попросил Карелла. «А сейчас». «Вы присядьте пока, на это потребуется какое-то время». Карелла сел. В помещении было прохладно, как в октябре. Он посмотрел на часы. Время приближалось ко второму завтраку. Ему уже хотелось есть. Клерк вернулся и кивнул ему. «Клодия Дэвис у нас зарегистрирована», — сообщил он. «Но права она получила давно и за новыми не обращалась». «Какие права?» «Любительские». «По какое время они действительны?» «По сентябрь будущего года». «Она вообще к вам летом не обращалась?» «Нет». «Извините». «Не за что. Благодарю». Выйдя в коридор, Карелла миновал отдел найма, поскольку сомневался, чтобы Клодия Дэвис пожелала приобрести